Часть первая. Ликвидация. Глава первая. Наглядный урок. Обманная тактика. Звезда. 1. Мир Гигис Прим был растерзан. К этому моменту он уже умер, стал не более чем подернутым пеплом угольком. Пористые черные скалы, окружающие лагерь, уходили вдаль, под покрывало нависающей хмари, дымки, бывшей всем, что осталось от городов, перемолотых в радиоактивную пыль бесчетными орбитальными бомбардировками. Возводя планету на эшафот, опустошили склады ядерных боеприпасов, и сейчас ее остывающий труп лежал, обвитый в саван смертельного и безмолвного покрова радиации, под которым задохнулось все. Здесь, в каньоне, где захватчики совершили посадку, высокие стены отвесных скал изо всех сил противостояли раскаленным ветрам, дувшим с разрушенных территорий. Если бы люди, такие как солдаты, что при нападении ссохлись до хруста и сгорели как бумага, дожили до этого момента, они умерли бы, не протянув и часа, в том кошмаре, что творился снаружи. Захватчики, однако, были выше подобных слабостей. Опустошение, устроенное ими на Гигис Прим, причиняло им лишь небольшое неудобство. Завершив свои дела в этом месте, они вернутся на боевые корабли высоко над головой и вычистят свои одежды и доспехи, просмердевшие мертвой планетой. Как кто-нибудь другой мог бы смыть засохшую грязь с запачканного ботинка? Они поступят так и выкинут ее из головы. Их не будет волновать, что воздух, который сейчас поступает в их легкие, смешан с распыленными останками каждого мужчины, женщины и ребенка, что только звали Гигис Прим домом. Планета была мертва, и ее смерть послужила цели. Обитатели дюжины остальных миров колоний системы Гигис, каждый из которых был ценнее и населеннее, чем этот, посмотрят в свои мнемоскопы и увидят, как этот уголек остывает и тускнеет. Зачем нападать на этот мир, а не на другой? Теперь на вопрос, впервые заданный ими, когда боевые корабли обошли их стороной, был дан ответ – ради урока. Тобельт не стал задерживаться на этой мысли, двигаясь вдоль подветренной стороны временных навесов, установленных под крыльями закрепленных грозовых птиц. За хлопанием канатных растяжек и натянутой ветром ткани до него долетали обрывки разговоров воинов. С кораблей на орбите уже начали поступать сообщения. Прочие миры, орбитальные платформы, оборонительная флотилия системы сдавались все. 12 планет, изолированных людьми, отказывались от своей свободы без единого слова протеста. Урок был усвоен. Захват системы Гигис был стремительным и едва ли неизбежным. Не вызывало сомнений, что в грядущие десятилетия он удостоится в летописях войны не более чем сноски. Боевой флот не понес никаких заметных потерь, ничего такого, что имело бы значение для архитектора конфликта, в котором эта маленькая операция была лишь эпизодом. Гигис был просто дорожной вехой на пути, что начинался в системе Истван и вился через галактику к Терри. Гигис был случайным отпечатком стопы, под которым бесследно исчезла кровь миллионов. Следуя обычной логике войны, никому из захватчиков не было нужды даже ступать на поверхность. Тем не менее, они прибыли в составе маленькой группы, по причинам, о которых можно было только догадываться. Тобельт подавил кашель, прижимая к лицу толстый покров своего капюшона, чтобы заглушить звук. Тот вышел влажным, и во рту появился медный привкус крови. Радиация убила его в тот момент, когда он шагнул из челнока, его и прочих серфов, спущенных с флагманского корабля, чтобы обслуживать захватчиков. Вся прислуга умрет еще до заката, он знал, что разделит ту же участь, но был готов заплатить эту цену. Там, на боевом корабле, в полумраке своей спальной капсулы, Тобельт пустил четвертую часть компонента своего боевого комплекта на производство ударной дозы противорадиационных препаратов. То, что осталось, он использовал для создания смеси, таящейся в стеклянном пузырьке размером с палец, который был закреплен на внутренней стороне его запястья. Он сделал все, что было в его силах, чтобы ликвидировать остатки комплекта, но опасался, что на его след все еще можно было выйти. И препараты справлялись плохо, времени у него было немного. Он прошел позади раструбов двигателей десантного катера и высмотрел в темном мареве самый большой шатер, невысокий павильон из неотражающей ткани. Ветер на секунду подхватил входной полог и позволил ему бросить взгляд внутрь. Он увидел то, что могло быть светом факелов, прыгающим по пластинам полированной керамитовой брони, и влажно-блестящие очертания, похожие на водопады льющейся крови. Затем ветер улетел прочь, и картина скрылась из виду. И все же от путаницы образов его бросило в дрожь. Тобельт помедлил. Ему придется пересечь открытую площадку между грозовой птицей и палаткой. и он не мог допустить, чтобы его окликнули. Он наконец-то приступал к заключительному этапу своей миссии. Ошибкам не было места. Никто еще не подобрался так близко. Он не мог допустить поражения. Тобельт выровнял неровное болезненное дыхание. Он отдал этой миссии солнечный год своей жизни, выйдя из-под прикрытия в виде должности повара незначительного клана Нобилиты, на создание которого он потратил половину десятилетия. Он с готовностью избавился от этой тщательно сработанной личины, чтобы надеть другую. Столь велика была важность нового задания. И осторожно, шаг за шагом, расчищая себе путь дозами ядов, как изысканных, так и примитивных, Тобельт очутился на службе на борту боевого крейсера «Дух Мщения» флагмана Хоруса Луперкаля. Со времени предательства на Истване, кровавой интриги, что открыла дорогу восстанию Хоруса против императора и его отца, императора человечества, прошло 2 года. За это время неуклонное продвижение воителя по галактике набрало обороты. Как показывал сегодняшний день, каждая система, что проплывала под килями боевых кораблей Хоруса, или присягала на верность, или сгорала в огне. Миры за мирами, объединенные Великим Крестовым Походом, теперь разрывались между лояльностью к далекой земле и к отсутствующему императору и победоносным Хорусом и его армией сверхвоинов. То, что Тобельду удалось разглядеть со своего наблюдательного пункта на нижней палубе, указывало на армаду предателей, наращивающую свою мощь через усиление репрессий. Хорус смыкал стальную хватку на секторе за сектором. Не нужно было быть тактиком, чтобы понять, что воитель готовит свои силы к неизбежному наступлению, заключительной атаке на саму Терру и на врата Дворца Императора. Нельзя было допустить, чтобы Хорус совершил этот шаг. Поначалу цель казалась недосягаемой. Сам воитель – примарх, воин-полубог, а Тобельт – всего лишь человек. Да, убийца высочайшего мастерства и ловкости, но все-таки человек. Открытое покушение на Хоруса на борту Духа было бы безрассудством, это было нереально. Там, на флагмане, Тобельт работал на износ почти 5 месяцев, прежде чем ему удалось хотя бы бросить взгляд на воителя. И существо, которое он в тот день увидел, было столь колоссальным, что у него закружилась голова, а все мысли занял тягостный вопрос: «Как же мне убить вот это?» Против физиологии Астартес обычные яды были бесполезны. Они были способны употреблять самые сильнодействующие из них, как Тобельт мог бы потягивать вино. Но он оказался здесь именно потому, что из всего оружия предпочитал яд. Тот мог быть стремительным, а мог быть терпеливым, не поддаваясь обнаружению, лежа в ожидании своего часа. Тобельт был один из самых лучших изготовителей токсинов клана Виненум. В годы своего ученичества он составлял убийственные зелья из самых примитивных ингредиентов. Он уничтожил дюжины объектов, не оставив ни следа. И мало-помалу он поверил, что способен сделать это, если только судьба одарит его одной единственной возможностью. Оружие находилось в пузырьке. Тобельт создал двухкомпонентное вещество, смесь на основе молекулярных гелий-катализаторов со взвесью активного штамма генно-модифицированного ваальского водохлеба, смертоносной жидкостной формы жизни, которая могла поглотить всю влагу из живых тканей за считанные секунды. Когда Хорус объявил, что возглавит высадку на поверхность Гигесприм, Тобельт услышал в его словах колокола судьбы, его шанс, его единственный шанс. По нижним палубам Духа Мщения, где надрывались человеческие серфы и сервиторы, гуляли слухи и домыслы. Люди говорили о странных вещах, происходящих на уровнях, которые занимали Астартес. Об изменениях, о привидениях и странностях в некоторых частях судна. До Тобельда доходили толки о так называемых ложах, которые были источниками этих перемен. Он внимал историям о ритуалах, проводившихся на поверхностях завоеванных миров, о вещах, которые шокировали его как своей тошнотворной схожестью с примитивным идолопоклонством, так и намеками на бесчеловечность и ужасы. Зачастую люди, говорившие о подобном, вскоре исчезали, не оставляя после себя ничего, кроме страха. Он сфокусировался на оружии, вслушиваясь, когда стихнет ветер. Хорус был там, не более чем дюжине шагов, внутри павильона, вместе со своим ближайшим окружением, Малагарстом, Абаддоном и прочими, занятый там ритуалом, ради которого они пришли в это место. Сейчас он был близко, ближе, чем когда-либо до этого. Тобельт приготовился, заставляя себя забыть о боли в горле и суставах. Войдя в командирский шатер, он внедрит оружие в кувшин с вином рядом с Хорусом и наполнит чаши воителя и привилегированных боевых братьев. Им хватит одного глотка, чтобы заразиться. И он надеялся, что этого будет достаточно, чтобы убить их, хотя Тобельт не сомневался в том, что он не доживет до момента успешного завершения своей миссии. Он должен будет удовольствоваться верой в собственное мастерство. «Пора!» Он шагнул из-под крыла грозовой птицы, и голос произнес: «Это оно?» Откуда-то совсем близко, из дымного марева, вернулся ответ, решительный и холодный. «Да». Тобельт попытался развернуться обратно, но его уже оторвало от земли. Огромная тень, страшная, человекоподобная фигура в серо-стальной броне вздернула его в воздух, захватив его одежды в кулак. Из сумрака появилось злобное жесткое лицо, состоявшее, казалось, из сплошных углов и едва сдерживаемой угрозы. Мешанина шрамов служила оправой широко распахнутым глазам, горевшим мрачным весельем, тем глазам, что впились в него. «Куда ты собрался, маленький человечек?» Он был ошеломлен мыслью, что кто-то настолько крупный сумел приблизиться к нему в совершеннейшей тишине. «Повелитель, я...» Говорить было тяжело. Глотка Тобельда была такой же сухой, как и местные ветры. И хватка Астарты туго стягивала ткань его одежды вокруг шеи. Он сражался за каждый вдох, но не слишком сильно, боясь, что отступник может принять это за бесплодную попытку самозащиты и отреагировать сообразно. «Тихо-тихо!» – произнес другой голос. Из тумана выступила вторая фигура, казавшаяся на вид еще крупнее и смертоноснее, чем первая. Взгляд Тобельда сразу же упал на замысловатую гравировку и отделанные драгоценными камнями медальоны, украшавшие грудь этого Астартес, эмблемы высокого ранга и печати верности, принятые в легионе сынов Хоруса. Но ему не требовалось разбирать знаки различия званий, чтобы немедленно узнать воина. Его смеющееся лицо и копну светлых волос. Люк Сидыре, капитан 13-й роты. «Давайте не будем превращать это в балаган», — продолжил Сидыре. Его правая рука рассеянно сгибалась и разгибалась. Он не надевал на нее латную перчатку, чтобы все видели место, где отсутствующая конечность была заменена аугметикой из полированной меди и анодированной черной стали. Как говорили, он потерял руку на Истване в битве с гвардией Ворона, и капитан гордо носил это увечье, как будто это был знак почета. Взгляд Тобельда перескочил обратно на державшего его воина и обнаружил на другом Астартес эмблемы 13-й роты. Он с запозданием узнал в нем Гевра Маккорду, одного из подручных Сидыры, хотя эта информация вряд ли могла принести ему хоть какую-то пользу. Он снова попытался заговорить. «Повелители, я лишь выполняю свои обязанности, как...» Но слова застряли у него в горле, и Тобельд поперхнулся ими, издав вместо речи клокочущий судорожный выдох. Из-за спины Корды, из теней, отбрасываемых десантным катером, возник третий Астартес, следовавший вокруг запаркованного корабля тем же путем, которым шел Тобельд. Ассасин знал и его тоже. Доспеха, цвета застарелой высохшей крови, облик, похожий на ураган, пойманный в пределах человеческого лица, глаза, в которых он не мог заставить себя посмотреть. Эрип. «Его обязанности», — задумчиво сказал первый капеллан несущих слова. «Это не ложь». Голос Эриба был тихим и почти ласковым, лишь немногим громче, чем басовитый плач ветров Гигиса. Тобельд сморгнул и ощутил нарастающую волну ужаса, готовую его захлестнуть. Он взлетал на ней, охваченный, леденящей душу уверенностью. Эриб знал, кто он такой. Каким-то образом Эриб всегда знал. Все тщательные ухищрения Тобельда, каждая составляющая безупречных секретных методик, которые он задействовал, сейчас несущий слово шагал к нему с самодовольством, сказавшим ассасину, что они не стоили ничего. «Моя обязанность служить воителю», — выпалил он, отчаянно стараясь выиграть время, еще одно мгновение жизни. «Тихо», — предостерег Эрип, заставляя его замолчать, прежде чем он успел еще что-нибудь сказать. Несущий слово бросил взгляд на командирский шатер. «Побеспокоив великого Хоруса, никто ничего не выгадает. Он будет недоволен». Корда повертел Тобельда в кулаке, как рыбак, оценивающий неутешительный улов, прежде чем выбросить его обратно в океан. «Такой слабый», — высказался он. «Он умирает, даже пока я на него смотрю. Изотопы из воздуха глодают его кости изнутри». Сидыре скрестил руки на груди. «Ну?» – задал он вопрос Эрибу. «Это какие-то твои игры, несущие слово? Или нам и в самом деле есть за что мучить этого слугу?» Он поджал губы. «Я начинаю скучать». «Это убийца», – пояснил Эриб. «Оружие в некотором смысле». До Тобельда запоздало дошло, что они его поджидали. «Я только слуга», – выдохнул он. От силы хватки Корды он уже начал терять ощущение своих конечностей, а его зрение стало затуманиваться. «Ложь!» — сказал несущий слово. Обвинение слетело с его языка как молния. Те волевые барьеры, что еще держались в разуме Тобельда, рухнули, и через них прорвалась паника. Он почувствовал, как теряет последнее здравомыслие, и отдался животному ужасу. Его подготовка, тот контроль, что взращивался в нем в схоле с детских времен, рассыпался от одного лишь взгляда холодных-холодных глаз Эрипа. Тобельд согнул запястье, и пузырек упал в руку. Он дико извернулся в захвате Корды, на какую-то долю секунды застигая Астартес врасплох, и ударил сверху стеклянным цилиндром. Чувствительные к движению переключатели, находящиеся в кристаллической матрице пузырька, откликнулись и раскрыли на его закругленном конце крохотное устье, позволившее выдвинуться кольцу мономолекулярных иголок. Заостренные, едва толще человеческого волоса, стержни могли пробить даже жесткий кожаный покров Adeptus Astartes. Тобельт пытался убить Деврима Корду, целясь в открытую кожу его покрытого шрамами лица. Не попадая, замахиваясь снова, он делал это без участия рассудка, на манер неуправляемого механизма, который пошел в разнос. Корда ударил ассасина ладонью своей свободной руки, сделав это с такой силой, что у Тобельда сломалась челюсть и вмялась большая часть боковой стороны черепа. Правый глаз незамедлительно лопнул, и болевой шок эхом отдался по всему телу. Через какое-то время он осознал, что лежит на земле, и из его разбитых рта и носа хлещет кровь, скапливаясь в растущую лужу. «Эрип был прав, сэр», — сказал Корда, его голос был нечетким и далеким. Рука Тобельда потянулась вперед. Скрюченные пальцы скребли по черному песку и гладкому камню. Уцелевшим глазом он видел пузырек, лежавший на том месте, куда он выпал из его пальцев. Содержимое было не истрачено. Он тянулся к нему сантиметр за сантиметром. «Он был прав». Тобельд услышал, как Сидыра со вздохом откликнулся на слова своего боевого брата. «Похоже, это входит у него в привычку». Ассасин посмотрел вверх, и это простое движение вызвало почти непереносимую боль. Он увидел силуэты, плавающие в кровавом тумане, холодные глаза, смотревшие на него, как на ничтожество. «Кончайте с этим», — сказал Эрип. Корда заколебался. «Лорд, делай, как говорит наш брат-кузен, брат-сержант», — ответил Сидыре. «Это становится утомительным». Один из силуэтов вырос, приблизившись, и Тобельд увидел, как рука в стальной броне потянулась к пузырьку и подобрала его. «Интересно, что эта штуковина делает?» Пузырек блеснул на свету, когда Астартес направил оружие ассасина вниз и ввел содержимое трубки в обнаженную, покрытую синяками плоть на руке Тобельда.